Пальмы на берегу стояли ровной стеной. Можно применить к пальмам слово «матерые»? Пожалуй, нет. Это что-то от сибирских лесорубов. Хорошо. Тогда так. Солидные, передовые пальмы. В бухте Южного форта тоже есть пальмочки, коими гордится весь анклав. Но эти гораздо круче. На переднем плане стояли высокие, странным образом как бы надломанные, у вершины деревья, синхронно покачивающие длинными изумрудными листьями. Здесь у них нет необходимости перехватывать океанские ветра. Согласно розе ветров, шторма чаще всего летят с запада, а с той стороны бухту надежно прикрывают зеленые холмы. У подножий наверняка водятся местные рептилии, и самые банальные ящерки будут накачанными, гигантскими, как гекконы. Пальмы были нескольких видов. Одни точно кокосовые, других не узнал. Может, там и финиковая есть? Нужны нам финики? И какое время сбора урожая кокоса на местных плантациях? Не осень ли? Кто знает экзотику эту? Может, они тут круглогодично растут, как помидоры в китайских теплицах? Орешки-то большие. Это видно хорошо. Обязательно наколотим. Чуть выше пальм и ближе к холмам лежала узкая полоска смешанного леса. Даже не леса, скорее, а высокого кустарника. Можно разглядеть папоротник и лавр. Вот там босиком ходить не рекомендуется. Это не пляж. И змеи могут быть, и тарантулы какие-нибудь, упаси господи. Выше начинались те самые невысокие ели и сосны канарского типа, которые своими иглами длиной до 30 сантиметров словно прочесывают туман и таким образом возвращают влагу в почву. Особого богатства местной фауны мы не ожидали. Видовой состав островов всегда беден и является результатом случайного занесения некоторых видов. Обычно птиц, рептилий, насекомых. Крупная зверушка сюда не приплывет. «А как же пещерник?» – возмутился на одном из штабных заседаний гоблин. «Тут что ему, не в масть? Могут скидывать». Если такое десантирование на островах и происходит, к чему я пока не нахожу никаких оснований, то вряд ли смотрящие выберут столь несообразную среде модель пещерник, усомнился профессор. А какую выберут? Осторожно спросил я, предчувствуя нехорошее. Кого-то из кошачьих, легко предположил Гольдбрех. Да-да, крупную кошку с повышенными боевыми возможностями. Это будет очень интересно. Непременно сфотографируйте и опишите. Утешил, елки. Саблезубого тигра скинут, с мрачным видом помог чрезмерно увлекшемуся ученому Косте. Махайрода, поддутого, с 8 клыками. Что же, и к такому мы готовились. Сталкеры уже 2 раза выскакивали на берег, ненадолго уходили в заросли, осматривали местность. И каждый раз я садился к Максимке, подстраховывая группу. Напугал всех, чертов профессор, своим махайродом. Пока разведка никаких значимых открытий не принесла. Вокруг была только девственная природа. И боцман, достаточно вышколенный на учениях, ни разу не залаял. Мы терпеливо ждали, торопиться некуда. Сегодня клевер дальше не пойдет, заночуем тут, согласно первоначальному плану экспедиции. Юрию Ватикову с Хвостовым еще предстоит, выбрав удачное место, установить связь со входным или штабом. И если успеем сегодня, запустить чудо-шар по погоде и свету. От первоначально запланированной установки на пустом острове радиомаяка отказались после долгих споров. По соображениям стратегическим, коллегиально решили, что выдавать место расположения архипелага есть то же самое, что подарить его какому-нибудь активному селективному кластеру, не имеющему карты, аналогичной нашей. Сажать же тут людей на постоянное или вахтенное проживание перед зимним штормовым сезоном просто опасно. Им никто не сможет помочь в случае чего. Решили так. Если острова обжиты, то маяк будем ставить по договоренности. Хотя я не представляю, кто тут согласится жить, кроме людей, с самой своей природой, готовых к одиночеству. «Дядя Федя!» – раздалось снизу слева громким свистящим шепотом. Я резко развернулся, на крыле мостка опустил голову и сразу ухватил взглядом настороженные пацаньи глазенки. «Можно я выйду? Вопрос есть». «Поднимайся». Курточка у парня чистая. Переоделся, руки помыл и даже причесался. Тимуровец, да и только. Красного галстука не хватает. «Чё хотел?» «Дядь Федь, я уж того. На два раза там все. Аж блестит». Почти вовремя спохватившись, доложил штрафник. «Ты жало-то прикуси, Юнга. Материться на судне можно только старшему командному составу и сталкерам. Продолжай». «Разрешите на борту постоять?» Мальчишка вытянулся в струнку. «А глаза косят так, что один смотрит на меня, а другой на вожделенные пальмы и белый песок сувенирного пляжа». «Ну, дядь Федь, пожалуйста, я тихонечко». Как ему хочется приключений. «Дай сейчас команду, на танк побежит без гранаты. Причем от танка болты полетят. Он именно ради этого удрал из России. Ради этих романтических островов и кругозоров с вершины холма, трапециевидных листьев пальм, криков взволнованных чаек над головой, взлетающих над акациями вьюрков и поджидающих в кустах махайродов. Товарищ командир, очень прошу, я потом еще раз все помою, добровольно». Есть такие моменты, когда важное для судьбы человека необходимо сделать правильно и быстро, за секунды. Первый раз отец взял меня с собой в таежную экспедицию, когда мне не было и 8 лет. Страшно представить, что бы с ним сделала мать и вышестоящее начальство, случись со мной что-нибудь в тех непролазных дебрях под каменной Тунгуски. Но он взял, придав тем самым мощное ускорение в реальном начале моего жизненного пути, каждая секунда которого мне дорога и пересмотру не подлежит. Каждого из нас надо вовремя пнуть под задницу, вот что я вам скажу. «Нож с собой, воин!» «А как же без ножа-то, Федор Дмитриевич? Вы ж сами учили!» Значительно надул губы мальчишка, воображулисто доставая из многокарманных полотняных штанов складной титановый Ти-Мил, как Том Сойер, свой настоящий Барлоу. «Стой тут!» «Кастет, Тунгусу!» «В канале, командир, что случилось?» «Давайте сюда, подходите к левому борту, дело есть!» Только что закончившие очередную вылазку сталкеры быстро забрались в лодку. Кастет, пользуясь моментом, от души выкрутил ручку газа, сразу поднимая застоявшийся зодиак на риданы. Они долетели за секунды и закачались возле борта, бросив конец хвостову. Открыв дверь, я зашел в рубку, под удивленным взглядом Маурера снял с креплений на стенах хаудах с подсумком и протянул пацану. «Владей! Назначаешься учеником в группу сталкеров. Наставник – гоблин, то есть Сомов Михаил. Уяснил?» Данька аж затрясся. «Дядь Федь, спасибо! Я честно! Я ж теперь по-взрослому!» «Да зачем по-взрослому? Не торопись, пацан! Впитывай все открыто, пока глазенки горят!» «Костя!» – крикнул я в лодку, теперь уже сам торопливо отводя глаза от счастливых мальчишеских слез. «Принимайте пополнение в группу! Мужики, ученик у вас! Уважаемому товарищу Сомову на воспитание!» И легонько, больше символически, пнул пацана по заднице, помогая тому слететь со ступенек. «Прыгай давай, шкет, не дрейфь! Дядя Гоблин тебя быстро нехорошему научит!» – пробасил Сомов, подхватывая худенькое тело в воздухе и опуская его рядом с собой. «Принял! Погнали, Костя! Газку!» Нос зодиака вздыбился, Эвенрут выбросил пенный бурун, лодка стрелой помчалась к берегу. «Не рано ли вы, Федор Дмитриевич, мальчика в дело определили?» – проворчала Светлана в наушниках. «Как бы он не простудился на сквозняке после трюма?» «Взаперти такой быстрее заболеет», – отрезал я. Сашка даже бровью не повел, безразлично мазнув по мне взглядом. «Ему все это сталкерство пофиг. Для Батхи клевер – главное в жизни. Лишь бы конкуренты рядом не отсвечивали».